Я знаю, что и сама была виновата. В те ужасные годы, когда никуда не хотелось выходить, никого видеть, вся злость, все раздражение выливалось на Осю. Он стоял между ними и мной. Он прикрывал меня от того мира, спасал, как мог. Хотел сделать все, чтобы смягчить удары, чтобы мне не было так больно. А я сходила с ума, и все скандалы, все истерики, все выливалось на него, бедного моего Осика. Я ненавидел этих людей, а страдал за них муж. Я не могла с ним больше спать, просто не могла. И все попытки опять что-то наладить, справить, поговорить, опять заканчивались скандалом. Не знаю, как можно жить так, в атмосфере.